случае войны приграничный военный округ превращается во фронт. При этом могут возникнуть три ситуации. Первая ситуация. Фронт воюет на тех же территориях, где до войны находился военный округ. В этом случае командующий фронтом продолжает оставаться чисто военным командиром и, кроме того, продолжает контролировать вверенные ему территории, выполняя в тыловых районах роль военного губернатора. Вторая ситуация. Под давлением противника фронт отходит назад. В этом случае командующий фронтом остается боевым командиром и во время отхода забирает с собой органы территориального руководства. Третья ситуация. С началом войны фронт уходит вперед на территорию противника. Только в предвидении этой ситуации проводится разделение функций командующего. Он становится чисто военным командиром и ведет свои войска вперед, а на территориях округа должен остаться кто-то поменьше рангом для того, чтобы выполнять функции военного губернатора. В феврале 1941 года произошло событие, которое осталось незамеченным современными историками. В Западном особом военном округе была введена должность еще одного заместителя командующего округом. Какое это имеет значение? У генерала армии Павлова и без того есть несколько заместителей. Несколько месяцев дополнительная должность заместителя оставалась вакантной. Затем на эту должность прибыл генерал-лейтенант Курдюмов. Значение этого события огромно. В мирное время в Минске находится командующий генерал армии Павлов, его заместитель генерал-лейтенант Болдин, начальник штаба генерал-майор Климовских. Мобилизационное предназначение Павлова – командующий Западным фронтом. Климовских – начальник штаба Западного фронта. А Болдин по плану должен стать командующим подвижной группой Западного фронта. Я вот к чему веду речь. Если бы Западному фронту предстояло воевать там, где он находился перед войной, то есть в Белоруссии, то никаких структурных изменений вводить не надо. Но Западный фронт готовится уйти на территорию противника. Его поведут генералы Павлов, Болдин, Климовских. Если они уйдут и уведут с собою все армии, корпуса, дивизии, бригады, кто же останется в Минске? Вот на этот-то случай и введен дополнительный заместитель генерал-лейтенант Курдюмов. В мирное время уже произошло разделение структур. Генерал армии Павлов сосредоточил свое внимание на чисто военных проблемах, а его новый заместитель на чисто территориальных. Когда Западный фронт во главе с Павловым уйдет на территорию противника, генерал Курдюмов останется в Москве, выполняя роль чисто территориального военного губернатора, охраняя местные власти, линии коммуникаций, контролируя промышленность и транспорт, проводя дополнительные мобилизации и готовя резервы для фронта, который ушел далеко вперед. Генерал Курдюмов командовал управлением боевой подготовки РКК. Теперь он назначен в Минск. С точки зрения освободительной войны, это великолепное решение. Генерал с таким опытом сидит на путях, под которым пойдут все новые и новые резервы на Запад. Он лучше всех сможет дать проходящим войскам последние указания перед вступлением в бой. 4 армии, 10 отдельных корпусов и 10 авиационных дивизий, расположенных на территории Киевского особого военного округа, тоже готовятся уйти на территорию противника. Их поведет командующий Юго-Западным фронтом генерал-полковник Кирпонос. В предвидении этого необходимо срочно разделить две функции командующего. Оставить ему только чисто военные, передав чисто территориальные кому-то другому.